Тысячное. Если сердце земному предашь, с земным и прибудешь, но не со мною. Оно временное и приходящее, но вечен владыка. Не может оно яро заслонить собою меня. Тогда теряет человек горизонт действительности и видит лишь то, на что обращено сознание. А вы сознание на меня обратите, ибо во мне все. И все, что, отделяясь стеной, стоит между нами, уберите решительной рукой. Силою достигаются высшие сферы. Силу и вы приложите. Иначе победит сила земных притяжений. Надо бороться все время за близость мою. Иначе близость земли одолеет. Даже сейчас идет эта борьба, ибо земное вторгается яро. Если есть доверие, сквозь призму доверия воспринимается все. Если же нет, сомнений тени ложатся повсюду. Огонь в сердце горящий освещает все, и дальнее становится близким, но если горит. Но в сумерки погружается дух, если гаснут огни. Потому только близость ко мне не даст духу угаснуть.